Евсевий был человек многосторонне образованный, но чтобы он знал догматы, этого допустить нельзя. Напротив, мы знаем, что он был весьма далек от точного понимания их. Покажите мне кого-либо из знаменитых учителей церкви, который бы ясно и не колеблясь учил, что души человеческие существуют прежде своих тел. О, ярый защитник оригеновых заблуждений! Ты до сих пор не слыхал даже, что иные увлекаются одним только заглавием о началах. Деяния Вселенских соборов. Как видим и здесь, Ориген не обвиняется в проповеди переселения душ. И лишь в 1082 году раздалось соборное суждение тех, кто предпочитает глупую внешних философов, так называемую мудрость, и принимает переуплощение человеческих душ. Это произошло в Константинополе на соборе против Иоанна Италла. Примечание. Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. После этого соборного определения сам Иоанн Италл, кстати, отказался от идеи переселения душ. Смотрите статью о нем в энциклопедическом словаре «Христианство». Конец примечания. В результате возникает два вопроса. Почему до XI века идея переселения душ не осуждалась? И почему в 1082 году она все же была официально осуждена? Почему отторжение церковью проповеди Оригена не привело к анафеме доктрины реинкарнации ни в III веке, ни в VI, а проповедь этой идеи Иоанном Италлом вызвала немедленную и жесткую реакцию? Не следует ли из этого еще раз, что у Оригена все-таки не было реинкарнационной доктрины? Предпосылки для нее были, но все же даже его критики замечали, что он не шел от этих предпосылок к принятию самой идеи душепереселения, но в течение своей жизни он скорее отходил от нее, приближаясь в этом вопросе к церковному христианству. Направления движения Оригена и Иоанна Италла не совпадают. Ориген шел от язычества к христианству. Иоанн Италл от христианства к язычеству. Примечание. Гонения на языческих философов Византии – результат кризиса самой греческой философии, которая со времен Ямвлиха стремится стать магической теургией. Репутация магов поддерживалась самими философами и, естественно, навлекла подозрения христиан. Одного нельзя сказать ни о смерти Сопатра, ни о смерти Максима, ни даже о много более трагической и несправедливой смерти Ипатии. Нельзя сказать, что суеверные современники по невежеству приняли ученых за магов. Ученые сами выдавали себя за магов, и притом с глубоким внутренним убеждением. Конечно, они были жертвами суеверия, однако того суеверия, которое сами обосновывали и распространяли. Чем они не были, так это мучениками науки. В лучшем случае они были мучениками языческой религии. Им, духовным детям Ямвлиха, пришлось расплачиваться за оккультистские увлечения своего учителя. Аверинцев. Эволюция философской мысли. Конец примечания. То, что у одного было пережитком прошлого, недодуманным рудиментом язычества, то у другого стало сознательным выбором и противопоставлением христианству. У Оригена даже гипотеза реинкарнации должна была служить защите церкви, чтобы избежать гностической критики библейского бога, как бога несправедливости и зла. У Иоанна Италла та же самая идея должна была послужить забвению бога Библии, растворению его в эллинских богах. Через Оригена путь шел к святому Григорию Богослову, через Иоанна Италла – к Плифону. Примечание. Неопаганизм Плифона, предусматривавший упразднение христианского вероучения, создание нового религиозного культа и преобразование всей жизни общества на платоновской основе, стал программой деятельности его тайного общества. Елисей, так звали учителя Плифона, был евреем и мог посвятить Плифона в учения, исповедовавшиеся его единоверцами, в частности, в Кабалу. Явственно проступает у Плифона интерес к оккультным наукам. Вершиной философской мысли Плифона был фундаментальный антихристианский трактат «Законы» — эзотерическое произведение, предназначенное для членов тайного общества платоников-политеистов. Медведев. Византийский гуманизм XIV-XV веков. Как видим, Плефон черпал свои неоязыческие интуиции из того же источника, что и Елена Блаватская, из каббалистики. Конец примечания. Сопоставив реакцию церкви на учение Иоанна Итала и на учение Оригена, можно сделать лишь один вывод. Церковное сознание, в отличие от теософов XX века, не видело в книгах Оригена проповеди реинкарнации. Еще раз соберем все те факты, что привели нас к такому выводу. Первое. Церковное сознание всегда резко негативно относилось к проповеди реинкарнации. Необходимые подтверждения этого тезиса приведены в предыдущей главе. Второе. Церковное сознание с каждым поколением, начиная с конца III века, все хуже относилось к Оригену и искало поводы для его критики и осуждения. Третье. Церковное сознание резко, однозначно и быстро отреагировало на проповедь реинкарнации Иоанном Италом. Четвертое. При этом критики Оригена ни до Пятого собора, ни на соборе не обвиняли Оригена в проповеди реинкарнации. Вывод. У Оригена не было учения о реинкарнации. Даже в тех его книгах, что не дошли до нас, но были известны в III-VI веках, не было попыток представить доктрину реинкарнации в качестве христианской. Но теперь встает такой вопрос. Почему христианская мысль, явно отвергая учение о реинкарнации, в течение всего первого тысячелетия представляла полемику с философией метампсихоза отдельным проповедником, но не обсуждала его на соборах? И почему эта ситуация вдруг изменилась в XI столетии? Что означает тот факт, что церковь, при случае вступая в полемику с идеей переселения душ, все же не осуждала ее официально до XI века?